Собственные композиции Джона сложны и многоплановы. Они интеллектуальны и музыкальны одновременно. И сам композитор говорит, что сочинение музыки дается ему нелегко. «Может быть, — рассуждает Джон, — плеер в мозгу просто предлагает ему легкий выход, подсовывая простенькие мелодии из прошлого вместо трудных музыкальных решений. Такая интерпретация кажется мне маловероятной, потому что галлюцинации появились 6-7 лет назад, а творит Джон всю жизнь». Интересно, что галлюцинаторная музыка, которая по своему происхождению чаще всего является вокальной или оркестровой, в мозгу Джона немедленно и автоматически превращается в фортепианную, причем часто в другом ключе. Джону иногда кажется, что его руки почти машинально проигрывают слышимую мелодию. Больной полагает, что его галлюцинации обусловлены наплывом старых песен, иначе говоря, музыкальной информации из банка памяти, которую он, будучи композитором и пианистом, на подсознательном уровне пытается обработать. Мой интерес к музыкальным галлюцинациям имеет давнюю, более 30 лет, историю. В 70-е годы с моей матерью, ей было тогда 70, стали происходить странные вещи. Она работала хирургом. У нее не было ни слуховых, ни когнитивных расстройств, но по ночам она начала слышать патриотические песни времен Англо-Бурской войны. Это страшно удивило ее, так как она не слышала этих песен в течение 70 лет и никогда не придавала им никакого значения. Она была потрясена точностью воспроизведения, так как отличалась, вообще говоря, плохой музыкальной памятью. Мелодии не удерживались в ее голове. Через пару недель мелодии умолкли. Мать, будучи врачом и имея некоторое представление о неврологии, рассудила, что у этого припоминания давно забытых песен должна быть органическая причина. Мелкоочаговый инсульт, протекавший без выраженной симптоматики, или действие лизерпина, которое она принимала для лечения артериальной гипертонии. Нечто подобное произошло и с Rose R., пациенткой, перенесшей летаргический энцефалит. Я писал о ней в книге «Пробуждение». В 1969 году я назначил ей леводопу. Очнувшись после нескольких десятилетий оцепенения, она сразу же потребовала магнитофон и записала на него массу вульгарных песенок, звучавших в 20-е годы во всех мюзик-холлах. Больше всех этому пристрастию удивлялась сама Роуз. «Это поразительно», — говорила она. «Я ничего не понимаю. Я не слышала этих песенок 40 лет. Я никогда о них не думала, но оказалось, что они здесь, у меня, и никуда не делись, и теперь беспрестанно крутятся у меня в голове». В тот момент Роуз находилась в возбужденном состоянии, и когда мы уменьшили дозу лекарства, пациентка мгновенно забыла о своем увлечении и не могла вспомнить ни единой строчки из записанных ею песен. Ни Роуз, ни моя мать не использовали при этом слово «галлюцинация». Возможно, они все же понимали, что у их музыки нет внешнего источника. Вероятно, для них это были не галлюцинаторные, а просто живые и насильственные, очень яркие и поразившие их музыкальные образы. Кроме того, эти ощущения были приходящими. Несколько лет спустя я описал двух пациенток из дома инвалидов, миссис О.К. и миссис О.М., страдавших поразительными музыкальными галлюцинациями. Примечание. Эта статья была затем включена в книгу «Человек, который принял жену за шляпу». Конец примечания. Миссис О.М. слышала три песни в быстрой последовательности: «Пасхальный парад», «Боевой гимн республики» и «Доброй ночи, Иисусе». «Я их возненавидела», — говорила больная. «У меня такое впечатление, что сумасшедший сосед бесперерывно ставит на проигрыватель одни и те же пластинки». У миссис О.К., страдавшей в свои 88 лет умеренной тугоухостью, однажды возникло сновидение с ирландскими песнями. Когда больная проснулась, Музыка продолжала звучать так отчетливо и громко, что миссис О'Ка подумала, что забыла вечером выключить радио. Песни беспрерывно звучали в течение 3 суток, затем стали ослабевать, а через пару недель исчезли вовсе. Мое сообщение об этих 2 пациентках, опубликованное в 1985 году, вызвало большой резонанс, и многие, прочитав статью, написали в популярную в то время газетную рубрику «Дорогая Эбби» о том, что и у них тоже случаются музыкальные галлюцинации. Эбби обратилась ко мне с просьбой прокомментировать это состояние, что я и сделал в 1986 году. В комментарии я подчеркнул, что состояние это вполне доброкачественное и не имеет ничего общего с психозом. Я был удивлен шквалом обрушившихся на меня писем. Мне написали десятки людей, многие из которых детально описали свои музыкальные галлюцинации. Этот поток заставил меня переосмыслить ситуацию. По-видимому, эти галлюцинации встречаются намного чаще, чем я думал. В течение последних 20 лет я продолжал получать такие письма и сам наблюдал эти симптомы у ряда моих пациентов. Еще в 1894 году врач Колман описал результаты своих наблюдений в статье «Галлюцинации у психически здоровых людей», обусловленные локальными органическими расстройствами органов чувств и так далее, напечатанные в британском медицинском журнале. Но, несмотря на эту и похожие публикации, музыкальные галлюцинации считались большой редкостью, и на них практически не обращали внимания приблизительно до 1975 года. Примечание. В 1975 году Норман Гешвинд и его коллеги опубликовали очень содержательную статью, которая обратила внимание неврологов на этот недооцененный синдром. Смотрите, Росс, Джосман и другие. За последующие 2 десятилетия в медицинской литературе значительно возросло число статей, посвященных музыкальным галлюцинациям, а в начале 90-х Берриос опубликовал исчерпывающий обзор на эту тему. Наиболее полным клиническим исследованием музыкальной галлюцинации в одной популяции на сегодняшний день является работа Ника Уорнера и Виктора Азиза, которые в 2005 году опубликовали результаты своих 15-летних наблюдений, касающихся частоты, экологии и феноменологии музыкальных галлюцинаций среди пожилых людей Южного Уэльса. Конец примечания. В конце 50-х, начале 60-х Уайлдер Пенфилд и его коллеги из Монреальского неврологического института опубликовали свои знаменитые работы о припадках прошлого опыта, где писали, что больные с височной эпилепсией могут слышать старые песни и мелодии, хотя эти музыкальные приступы носили пароксизмальный, а не хронический характер и часто сопровождались зрительными и иными галлюцинациями. Работы Пенфилда и соавторов оказали большое влияние на неврологов моего поколения, и когда я писал о миссис О.К. и миссис О.М., я расценивал их фантомную музыку как своего рода судорожную активность. Но к 1986 году поток полученных мною писем показал, что височная эпилепсия была далеко не единственной причиной музыкальной галлюцинации, причем причиной весьма редкой. Существует множество различных факторов, которые могут сделать человека предрасположенным к музыкальным галлюцинациям. Но суть этих факторов удивляет своей неизменностью. Хотя провоцирующие факторы могут быть периферическими, например, поражение слуха, или центральными, например, судорожные припадки или инсульты, конечный путь возникновения галлюцинаций является однотипным, а его мозговые механизмы одинаковыми. Большинство моих пациентов и корреспондентов подчеркивали. Поначалу им казалось, что музыка, которую они слышат, исходит из внешних источников, из радиоприемника или телевизора, из соседней квартиры. Многие думали, что на улице играет оркестр, и только после того, как им не удавалось обнаружить источник музыки, они начинали осознавать, что она звучит у них в голове. Никто из моих корреспондентов не говорил, что воображает себе музыку. Все в один голос говорили о странном автономном механизме, включившемся в голове. Пациенты говорят о пленках, контурах, радио или о записях, звучащих в голове, а один назвал это внутричерепным музыкальным автоматом. Галлюцинации эти подчас отличаются большой интенсивностью. «Это расстройство такое сильное, что коверкает мне жизнь», – писала одна больная. Хотя многие корреспонденты очень неохотно признаются в своих музыкальных галлюцинациях, опасаясь, что их сочтут сумасшедшими. «Я не могу никому об этом рассказать, потому что Бог знает, что обо мне могут подумать», – писал один пациент. «Я никогда никому об этом не рассказывал», – писал другой, – «из опасения, что меня запрут в лечебницу для душевнобольных». Другие, признавая наличие у себя подобных переживаний, стесняются использовать слово «галлюцинация» и говорят, что им было бы легче признаться в своих ощущениях, если бы их можно было описать каким-нибудь другим словом. Примечание. Результаты некоторых исследований позволяют предположить, что больные шизофренией имеют склонность к музыкальным галлюцинациям в дополнение к своим психотическим галлюцинациям, и что эти феномены связаны друг с другом. Смотрите «Хермеш», «Конас» и другие, 2004 год. Мой 25-летний опыт работы в психиатрической больнице, где я всегда спрашивал пациентов о вокальных или музыкальных галлюцинациях, противоречит наличию такой связи. Сотни пациентов рассказывали, что слышат голоса, но лишь единицы слышали музыку. Был только один больной, Энджел К., который слышал и голоса, и музыку, но очень четко разделял эти галлюцинации. Он слышал обращенные к себе обвиняющие, угрожающие, лгущие или требовательные голоса с момента первого психотического расстройства, которое случилось в 18-летнем возрасте. Музыку же больной начал слышать, когда ему было за 30, и у него начал снижаться слух. Музыка не пугала больного, но озадачивала, в то время как приказывающие голоса вселяли в него страх и ужас. Музыкальные галлюцинации начинались как невнятное бормотание, похожее на ропот толпы, которая потом превращалась в музыку, нравившуюся пациенту. «Раньше я любил слушать записи испанской музыки», — говорил больной. «А теперь я ее снова слушаю, но уже без проигрывателя». С музыкой часто смешивались другие шумы. Бормотание, характерное для начала галлюцинации, звуки, похожие на рев пролетающего над головой реактивного самолета, и фабричные шумы, напоминающие стук швейных машин. Юкио Идзуми и другие, обследовавшие больного с вербальными и музыкальными галлюцинациями, обнаружили два типа изменений регионарного мозгового кровотока, что, вероятно, отражает различные причины двух типов галлюцинаций. Конец примечания. И несмотря на то, что все музыкальные галлюцинации обладают определенными общими чертами, очевидным звучанием как бы извне, длительностью и непрерывностью, фрагментарностью и повторами, непроизвольностью и навязчивостью, их частные проявления могут широко варьировать. То же самое относится к влиянию галлюцинаций на качество жизни больных. Музыкальные галлюцинации либо становятся важной составной частью личности больного, либо остаются чуждыми, фрагментарными и бессмысленными. Каждый человек вольно или невольно находит свой способ реакции на это ментальное вторжение. Гордон Б., 79-летний австралийский скрипач, в детстве перенес разрыв барабанной перепонки правого уха, а затем, вследствие перенесенной в зрелом возрасте свинки, начал терять слух. Вот что Гордон писал мне о своих музыкальных галлюцинациях. «Приблизительно в 1980 году я отметил первые признаки шума в ушах. Этот шум проявлялся одной постоянно звучавшей нотой фа. В течение нескольких последующих лет шум несколько раз менял высоту звучания. Кроме того, шум стал сильно меня беспокоить. В то время я страдал также прогрессирующим снижением слуха и нарушением восприятия звуков правым ухом. В ноябре 2001 года, во время двухчасовой поездки по железной дороге, шум дизельного двигателя отдавался в моей голове мучительным скрежетом. Этот звук продолжал преследовать меня в течение нескольких часов после того, как я сошел с поезда, и потом я периодически слышал его в течение нескольких недель. Примечание. Шум в ушах иногда предшествует музыкальным галлюцинациям или сопровождает их, но часто представляет собой индивидуальный феномен. Иногда шум имеет определенную тональность, например, в случае Гордона Б. Это была нота фа. Иногда шум может быть шипящим или звенящим. Звон, свист или шипение, как и при музыкальных галлюцинациях, кажутся приходящими извне. Когда у меня впервые возник шум в ушах, мне показалось, что из радиатора парового отопления вырывается пар. И только когда шипение продолжилось и после моего выхода на улицу, я осознал, что шипение порождается моим собственным мозгом. Шум в ушах, как и музыкальные галлюцинации, может иногда быть таким громким, что мешает слышать голоса людей. Конец примечания. На следующий день, писал далее Гордон Б., скрежет сменился звуками музыки, которая с тех пор преследует меня 24 часа в сутки, как бесконечно звучащий компакт-диск. Все другие звуки, скрежет и шум в ушах, исчезли. Примечание. У Гордона, как и у Шерил К., механический шум сменился музыкой. Является ли это результатом упорядочения со стороны мозга или, наоборот, результатом потери контроля? Иногда нечто подобное происходило с Майклом Шоро, когда на несколько часов его тугоухость сменялась полной глухотой, и на фоне этого изменения немедленно начинались музыкальные галлюцинации. В своей книге «Перестройка» он пишет, как каждый его день начинался с шума и заканчивался музыкой. «Как ни гротескно это звучит, но я живу отнюдь не в тишине, как можно было ожидать. Это ощущение было бы мне, по крайней мере, знакомо, так как я всегда мог снять слуховой аппарат и ощутиться в почти полной тишине. Теперь же я слышу то громоподобный шум бурного потока, то рев реактивного самолета, то гомон тысяч посетителей большого ресторана. Звук бесконечен, он меня подавляет и захлестывает. Но есть и утешительные моменты. Вечером рокот и звон утихают. Они становятся величественными, звучными и глубокими. Я слышу, как могучий орган играет медленную заупокойную мессу. Эта музыка величественна, как заря. Она подходит моему случаю. Мой слух умирает и превосходно играет на собственных похоронах». Конец примечания. По большей части эти галлюцинации – музыкальные обои, бессмысленные музыкальные фразы и обрывки. Но иногда галлюцинации имеют непосредственное отношение к музыке, которой Гордон занят в данный момент. Например, в ушах у него начинает звучать скрипичное соло Баха, над которым он работает. Скрипичная музыка преображается в звучание слаженного оркестра, который начинает играть вариации на тему. Музыкальные галлюцинации, подчеркивает Гордон Б., охватывают целую гамму настроений и эмоций. Ритмический рисунок зависит от состояния моего духа. Если я спокоен, то музыка умиротворяющая и неброская. В течение дня музыка может стать громче. Тогда она звучит беспощадно и часто сопровождается раздающимся, словно из-под земли, ритмичным барабанным боем. На качество музыкальных галлюцинаций могут влиять немузыкальные шумы. Например, когда я кашу газон, в моей голове начинает звучать мотив, который возникает всегда, как только я включаю газонокосилку. Очевидно, она стимулирует мой мозг и побуждает его выбрать именно эту, а не какую-то другую мелодию. Иногда одно только прочтение названия песни вызывает ее галлюцинаторное звучание. В другом письме Гордон рассказывает: «Мой мозг создает звуковые рисунки, которые беспрестанно звучат у меня в ушах с утра до вечера. Эти звуки преследуют меня даже тогда, когда я играю на скрипке». Эта фраза сильно меня заинтриговала. Это был поразительный пример того, что два совершенно равных процесса, осознанное воспроизведение музыки и самостоятельная и автономная музыкальная галлюцинация, могут происходить одновременно. Это было торжество воли и сосредоточенности. Умение Гордона играть на сцене для публики в таком состоянии, причем играть так, что, как он пишет, его жена, виолончелистка, не чувствует, что с ним происходит что-то неладное. «Возможно, — пишет он дальше, — моя сосредоточенность на том, что я в данный момент исполняю, заглушает галлюцинацию. Но когда Гордон присутствует на концертах, где играют другие музыканты, он обнаруживает, что музыка в его голове звучит почти так же громко, как и музыка со сцены. Это отвратило его от посещений концертов. Так же, как и некоторые другие страдающие галлюцинациями больные, Гордон находит, что, хотя галлюцинацию невозможно прекратить, ее можно изменить. «Я могу по собственной воле сменить музыку, просто подумав о теме другого музыкального произведения. Потом в моей голове мелькают несколько тем, прежде чем избранная музыка останется единственной». «Эти галлюцинаторные концерты, — замечал он, — всегда совершенны по исполнению и звучанию и никогда не страдают искажениями, к которым так предрасположено теперь мое слуховое восприятие». Примечание. Одна из моих пациенток в доме инвалидов, Маргарет Ха, страдала расстройством слуха, полной глухотой на правое ухо и умеренной тугоухостью на левое. Потеря слуха продолжала прогрессировать, но жаловалась пациентка в основном не на потерю слуха, а на усиление, на преувеличенную и аномальную чувствительность к звукам. Больная жаловалась на неприятное усиление звука, делавшее невыносимыми голоса определенных людей. Год спустя она говорила: «Я иду в церковь, но звук органа и пение нарастают и так заполняют мою голову, что становятся попросту невыносимыми». С того времени она начала пользоваться ушными заглушками и отказалась от ношения слухового аппарата, полагая, что он может усилить ее и без того аномальную чувствительность к звукам. Но у Маргарет Ха никаких музыкальных галлюцинаций не было еще 5 лет, до тех пор, пока она, проснувшись однажды утром, не услышала хор, снова и снова поющий «Мою дорогую Клементину». Музыка началась как тихая, услаждающая слух мелодия, но потом приобрела черты громкого джаза и продолжала становиться все громче и громче. Из музыки исчезла всякая нежность, она превратилась в неумолчный грохот. Сначала мне понравилось, но потом музыка стала грубой, потеряв всю свою мелодичность. В течение 2 дней она была убеждена, что отец О'Брайен, пациент из соседней палаты, каждый день слушает одну и ту же запись Синатры. Галлюцинации миссис Ха носили такой же характер нарастания и усиления, как и ее прежнее нарушение слухового восприятия. В этом отношении миссис Ха не похожа на Гордона Б. и других больных, у которых музыкальные галлюцинации отличаются верностью мелодии, хотя реальную музыку они могут воспринимать с искажениями. Конец примечания. Гордон, стараясь дать отчет о своих галлюцинациях, писал, что перед концертом всегда мысленно репетировал пассажи, которые ему предстояло играть, пытаясь найти лучшее положение для пальцев и лучшее движение смычком. Эта воображаемая музыка по многу раз повторялась у него в голове. Больной спрашивал, не явились ли эти мысленные репетиции причиной его предрасположенности к музыкальным галлюцинациям. Правда, он сам ощущал коренную разницу между воображаемыми репетициями и непроизвольными музыкальными галлюцинациями. Гордон В. консультировался у нескольких неврологов. Ему сделали МРТ и КТ головного мозга, записали суточную ЭЭГ. Никакой патологии выявлено не было. Ношение слухового аппарата не помогло справиться с галлюцинациями. Правда, со слуховым аппаратом больной стал нормально слышать. Не помогли Гордону и такие лекарства, как клоназепам, рисперидон и стелазин. От музыкальных галлюцинаций больной просыпался по ночам. «Нет ли у вас каких-нибудь иных идей относительно лечения?» – спрашивал он в письмах. Я предложил ему обсудить с лечащим врачом возможность назначения квитиапина, который в свое время помог некоторым больным. Буквально через несколько дней я получил новое письмо от Гордона Б. «Хочу сообщить вам, что на четвертые сутки после начала приема этого лекарства я, проснувшись около 3 часов ночи, 2 часа лежал в полной тишине. Это было невероятно. Впервые за 4 года болезнь дала мне отдохнуть. На следующий день музыка вернулась, но звучала гораздо тише. Лечение выглядит многообещающим».